Глава 12. Хотя от Чандлер-хауса до офиса службы медэкспертов было 12 кварталов, Пендергаст настоял на том, чтобы идти пешком. Влажность влажностью, но возражать Колдмун не стал. Он провел беспокойную ночь и спал не больше 4 часов. Возможно, огромная кровать с балдахином и выглядела впечатляюще, но она была мягкой, как пастила. И вдобавок Колдмун больше привык спать на голой земле, чем на матрасе размером с кадиллак Эльдорадо 70-х годов. В довершении всего, эти портреты и жуткие черные силуэты на стенах, казалось, следили за ним, дожидаясь, когда он уснет. Прогулка по жаре расслабила его мышцы и сдула остатки ночной паутины. И что еще лучше, Монтгомери-стрит оказалась коммерческой улицей с небольшим скоплением скромных, строгих зданий, скорее всего, административных. Ни тебе отвратительных особняков вокруг, ни плетей испанского мха. Пендергаст вышагивал рядом. Молчаливый силуэт в неизменном черном костюме. Он сделал лишь одну уступку южному солнцу — надел солнцезащитные очки Персел в черепаховой оправе и с темными, как его одежда, линзами. Если агентам и полагался автомобиль, то Колдмун не заметил никаких его следов и сейчас лениво гадал, выделит ли им что-нибудь Пикет, или же Пендергаст и покупку машины тоже возьмет на себя. Кстати, о Пикетте. Колдмун даже мельком не видел босса со вчерашнего дня, когда тот высадил их у дома Оуэнса Томаса. Неужели Пикет и впрямь вернулся в Нью-Йорк? Он показывает, что разрешает нам вести расследование так, как мы сочтем нужным, сказал Пендергаст. Вот будет забавно, если напарник окажется прав. Подходя к административному комплексу округа, Колдмун заметил, что улица выглядит не совсем так, как минуту назад. На Монтгомери-стрит въехали 2 фургона без номерных знаков и большой частный автобус с затемненными окнами. Колдмун взглянул на часы. 8:35. Интересно, почему Пендергасту вдруг приспичило выйти пораньше? «Встреча назначена на 9», — сказал он. «Решили выпить чашечку кофе?» «Нет», — ответил Пендергаст, чуть прибавив шагу. Они шли через площадь к административному комплексу, когда двери фургонов и автобуса одновременно отворились, и наружу выплеснулась пестрая компания — молодые люди и девушки в наушниках и с планшетами, здоровяк с переносным прожектором и еще один парень, разматывающий змею аудиошнура. Откуда-то послышалось глухое рычание генератора, а затем из автобуса вышел воистину странный персонаж. Мужчина ростом не больше 5 футов, в круглых черных очках, бледно-бордовой шелковой рубашке и дорогой на вид соломенной шляпе с широченными полями. На мгновение он снял шляпу и оглянулся, продемонстрировав абсолютно лысый череп, заблестевший под утренним солнцем. Мужчина прекратил неторопливый осмотр площади, заметив Пендергаста и Колдмуна. Снова надев шляпу, он направился прямо к агентам, срезая угол так, чтобы перехватить их у входа в здание. За ним из автобуса вышла высокая привлекательная женщина в сопровождении еще 3 мужчин. Один нес стедикам, другой тащил звуковой пульт и направленный микрофон. Третий держал в руках большую видеокамеру. Похоже, это была какая-то съемочная группа, и она приближалась. Однако Пендергаст, вместо того, чтобы проскочить мимо, чуть изменил направление и замедлил шаг. В результате группа догнала его у широкого кирпичного крыльца перед стеклянной дверью с надписью «Служба судебно-медицинской экспертизы округа». «Прошу прощения!» — сказал коротышка, снова снимая шляпу. Для такого роста у него был, на удивление, глубокий голос, и что-то в нем казалось знакомым. Пендергаст начал подниматься по ступенькам. «Я прошу прощения!» — повторил лысый, и только тогда Пендергаст остановился и обернулся. «Да». «Вы медэксперт?» «Надеюсь, что нет». «Но вы работаете в службе?» — невозмутимо продолжил коротышка. «Нет». Колдмун шагнул вперед, чтобы послать наглеца ко всем чертям, но рука Пендергаста мягко придержала его. Вдалеке показались другие автомобили и фургоны с логотипами интернет-компаний на бортах. Столпившиеся перед агентами люди тоже их заметили и выстроились в цепь, создав что-то вроде защитного барьера вокруг своей добычи. «Поднеси камеру ближе, дорогой», — сказал толстяк оператору, стоявшему позади него, а затем снова повернулся к Пендергасту. «Меня зовут Барклай Бетс». «Так вот кто это такой», — подумал Колдмун. Этот человек вел одну из еженедельных развлекательно-новостных передач, что выходили по воскресным вечерам, и Колдмун видел его время от времени в скандальных документальных фильмах, обливающих грязью знаменитостей. Пендергаст никак не отреагировал на его имя, и на лице Бетса мелькнуло раздражение. «Я снимаю документальный сериал о странных событиях городской истории. Саванна — город демонов. Можно спросить, какова ваша роль в расследовании убийства?» Воздух наполнился ожиданием. Колдмуну было очень интересно, какую нелепую отговорку придумает Пендергаст, чтобы избавиться от этого паразита. Мало что его напарник ненавидел больше, чем общение с прессой. «Я — специальный агент Федерального бюро расследований Пендергаст, а это мой напарник, специальный агент Колдмун». И на случай, если кто-то усомнится в его словах, Пендергаст показал удостоверение и жетон прямо в камеру. К большому недовольству Колдмуна лицо Бетса превратилось в маску восторга. Глаза за круглыми стеклами очков засверкали. «Кроме шуток, агент ФБР? Значит, федералы заинтересовались недавними убийствами?» Пендергаст кивнул со сдержанно серьезным видом. «Да, заинтересовались». Колдмун посмотрел на часы. «Какого черта? Они пришли раньше времени, когда офис еще не открыли, их зажали в угол, и вот теперь Пендергаст остановился поговорить с этим придурком». Колдмун снова попытался вмешаться, но опять почувствовал, как та же рука его удерживает. Бетс разве что не потирал руки от радости. Наверняка он пришел сюда в надежде перехватить какого-нибудь медэксперта, но Пендергаст оказался для него ничуть не менее ценной добычей. «Можно задать вам пару вопросов?» «Под запись?» «Да, конечно, для документального фильма». Пендергаст посмотрел на камеру, словно проверяя, работает ли она. Камера работала. Тогда он прочистил горло и сложил руки на груди, поверх строгого черного костюма. «Я к вашим услугам, мистер Бетс», — сказал он.